17 марта. 15:32 по стандартному тихоокеанскому времени. 4 хендропода и 3 людей смотрели выпуск новостей. Громкость телевизора была приглушена. На 72-дюймовом экране в гостиной Хендера в нижнем правом углу краснели субтитры срочного сообщения «Пожар в Кремле». На экране показывали объятое пламенем мощное здание на берегу Москвы-реки. Черный дым и языки пламени вырывались из сотен окон. Камеры, установленные на борту вертолетов, показывали происшествие с разных сторон. Кузу указал на экран. «Дом в пожаре!» — прорычал он. «Пожар в доме!» — рассеянно по привычке поправил его Энди Бизли. «А?» — взъерошив шерсть, недовольно произнес Кузу. Английский ему не нравился. Он считал этот язык глупым из-за недостатка гибкости. «Да!» — пробормотали остальные хендроподы, прожевав попкорн. «Пожар в доме!» Кузу поджал губы. Его шерсть, вставшая дыбом, приобрела лиловый оттенок. «Сделай погромче», — попросил Джо. Один из хендроподов взял пульт и прибавил громкость. «Известное здание, одно из 18 в комплексе построек Кремля, судя по всему, сгорит дотла. Должен признаться, просто в голове не укладывается, что такое здание может сгореть. Вы считаете, что это чей-то злой умысел, доктор Арнсон?» «Кто может сказать? Но это здание крайне важно для управления российским государством, и просто невозможно поверить, чтобы в наши дни такое здание могло быть полностью уничтожено пожаром. Как минимум для правительства России это тяжелейший удар. Думаю, нельзя исключать возможность чьих-то преднамеренных действий. Вы полагаете, что к этому могут быть причастны террористы? Я уже сказал, что в данный момент ничего нельзя исключить. Благодарю вас, сэр. Известный кремлинолог и автор книг доктор Митчелл Арнсон. Теперь мы обращаемся к нашему московскому корреспонденту Эми Шустер. Эми?» «Ну и ну», — пробормотал Энди. «Просто жуть». «Угу», — нахмурив брови, проворчал Бо. Официально та изолированная военная база, которая стала засекреченным местом пребывания хендроподов, десятками лет не использовалось. Каждый день сюда из Лас-Вегаса прибывали незарегистрированные самолеты, доставляли незарегистрированных сотрудников и увозили их обратно. Дно высохшего озера на плоскогорье в Неваде было окружено охранными устройствами, созданными по последнему слову техники и способными обнаруживать приближение и удаление любого живого существа размером крупнее кролика на много миль вокруг. Почти недостижимая из-за своего географического положения, база занимала выжженную солнцем пустыню площадью больше штата Коннектикут. Более того, территория 51 была окружена таким количеством дурных слухов, что никому в голову не приходило, что именно тут разместят хендроподов. Словом, место для них было просто идеальное. Один из гигантских ангаров служил селом домом до тех пор, пока неподалеку от взлетно-посадочной полосы вдоль северного края котловины не обустроили для них более удобные жилища. Миларовый шатер размером со стадион, под которым хендроподы обитали теперь, был заполнен охлажденным воздухом и напоминал упаковку попкорна фирмы Jiffy Pop. Для уфологов, которые разглядывали этот объект в телескопы, он казался самым натуральным кораблем-маткой, и военная разведка решила, что эта истерическая реакция очень даже на пользу делу. Те, кто работал на базе, окрестили ее зоопарком, причем одни из неприязни к обитателям этого места, а другие из уважения к ним. Примечание. Упаковка неприготовленной воздушной кукурузы этой фирмы круглая и почти плоская. В приготовленном состоянии упаковка раздувается и приобретает форму большого гамбургера. «Эй, позвони Хендеру и запустим фильм», — сказал Бо. Джо кивнул и протянул руку к пульту интеркома.